Один шаг. Оттолкнуться от земли. Ошеломляющий удар лезвием прошел там. Монстр упал позади с коротким гудением и с громким эхом его разбросало по земле. Обернувшись, я увидел, что лягушачий монстр с одним громадным глазом умер, а темно-красная жидкость сочилась из его отрезанной части тела. Монстр-лягушка, который использовал длинный язык, чтобы атаковать авантюристов, лягушка-стрелок. Без какого-либо выражения лица я посмотрел на монстра, у которого закатились глаза, развернулся и побрел дальше. Игнорируя усталость в моих конечностях и сконцентрировав свой взгляд на всем, что двигалось, я вошел в сложное подземелье. Плоские полы стены от него создавали организованный лабиринт. Куда ни пойди, всюду было одно и то же скучное пустое пространство, так что я продолжил идти по этому бесконечному пути. Это все отличалось от утренних исследований. В подземелье были следы холодного воздуха и было тихо. Дыхание от монстров вообще не чувствовалось авантюристами. Слушая звук собственных шагов, которые вели меня прямо вперед, словно одержимый призраком, я продолжал идти прямо вперед. У меня не было с собой какой-либо личной брони. Все мое тело было покрыто следами когтей и зубов монстров от того, что они меня хватали. Изрезанная одежда создавала вид, будто бы меня ограбили. Моя правая рука или даже кинжал, который я использовал для чрезвычайных ситуаций, уже были покрыты бесчисленной стекающей кровью монстров. Все уже в лохмотьях. Моей экипировки в основном и не было. И у меня создавалось такое чувство, что все эти шрамы были нанесены совершенно другому человеку. Я молча закрыл свои глаза и не останавливался. Бежать. Бежать от того бара и, пройдя по улицам, влететь в подземелье. Лишь преследовать монстров и бежать по подземелью. Махать. Я признал свое собственное бессилие и предался отчаянию. Используя сожаление, которое изливалось из моего сердца как топливо, я махал единственным оружием, которое было у меня в руках. Если я хотел гнаться за тем человеком, который был так далеко-далеко, то как много проблемных хлопот мне нужно преодолеть. Идиотская страсть горела и стала возле моего сердца, позволив мне эти неразумные действия. Это место... Где я вообще? Верно, прямо сейчас. После определенного периода времени, когда я отказался от своей собственной аргументации, огонь в моем сердце постепенно затухал. Постоянно разбираясь с монстрами, с которыми сталкивался, я наконец-то начал понимать текущую ситуацию. И мое замешательство стало постепенно проясняться. Стены подземелья, на которые я сейчас опирался, сменились со светло-синего на светло-зеленый. Путь начал становиться очень узким, а структура подземелья также становилась экстремально запутанной. Монстры, с которыми я встретился раньше, также совсем отличались от тех низкоуровневых монстров, что были ранее. Пятый этаж? Нет, это шестой этаж. Используя свои смутные воспоминания, я подсчитал, на сколько этажей я спустился. Похоже, что я достиг этажа, на котором раньше не был. Я, у которого полностью отсутствовала чувствительность, продолжал задерживаться повсюду, но никогда еще не достигал шестого этажа. Если посмотреть назад, то эта мысль никогда не посещала меня, чьи чувства были парализованы. Мое осознание снова стало тонким, словно меня что-то стимулировало, и я вновь вошел в постоянный поиск следующей жертвы. Мое дыхание начинало становиться неровным. Похоже, что я накопил больше усталости, нежели предполагал. Как много времени прошло с тех пор, как я вошел в подземелье, даже я сам этого не знал. Светящийся потолок в подземелье позволял мне игнорировать вопросы необходимого освещения. Скорее, освещение тут было примерно такое же, как когда солнце собиралось подниматься или опускаться. Для меня, когда я не носил с собой часы, не было никакого способа, чтобы определить время. Здесь. Я продолжил свой путь и вошел в просторную комнату. Она была квадратной формы, и ничто не препятствовало моему взору. Лишь зеленые стены выполняли тут роль пейзажа. Я направился в центр комнаты. Затем я осмотрелся вокруг и не увидел совсем никаких путей отсюда. Похоже, что дорога, по которой я пришел сюда, была единственным выходом. Здесь я наконец-то понял, что это место было тупиком, и приготовился разворачиваться, и в это время... Бум! Бум-бум! Внутри этого тихого пространства шел звук чего-то ломающегося, но я абсолютно не мог понять, откуда исходил этот звук. Мои ноги полностью окаменели, и я тут же поднял свою голову и огляделся. Внутри широкого пространства, на котором не было ни одного объекта, я не мог увидеть ни одного тела монстра. Лишь звук чего-то постоянно стучащего входил в мои уши. Впервые в жизни я столкнулся с этой ситуацией, так что мой мозг мог думать лишь об одной возможности. Я использовал все свои 5 чувств, которые были усилены моим статусом. Положившись на свой слух, я искал источник этого звука и направился к нему. Светло-зеленые стены подземелья. Стена подземелья прямо передо мной издавала звук, который постепенно становился все громче. В течение короткого промежутка времени стена подземелья передо мной разрушилась. Монстры рождались внутри подземелья. Это рождение происходило прямо перед моими глазами. Все это было так, словно я лицезрел, как жизнь выходила из стен подземелья. Скорость их роста была чрезвычайно быстрой, и они мгновенно превращались в то состояние, в котором могли сражаться. Это громадное подземелье в самом деле было монстром среди монстров, который мог угрожать людям. Из трещины в стене выпрыгнули руки монстра, которые боролись в воздухе. Одна из рук вцепилась в стены со всей своей силой, а другие лишь были вытянуты вперед. Стены подземелья неаккуратно распались. В конце концов прозвучал огромный звук взрыва, и монстр приземлился на пол. Если описать его одним словом, это была тень. Высотой 160 сантиметров, ее тело хотя и походило на мое, но от головы до ног она была полностью черной, и формы двух рук и ног были очень похожи на человеческие. Однако без волос и кожи она не ощущалась как некое животное, и все ее тело было полностью покрыто черным цветом. Единственным отличием была голова в виде креста с лицом, словно в голову встроили округлое зеркало. Прямо как тень, которая превратилась в монстра. Монстр, который появлялся на 6-м этаже, боевая тень. Сзади меня прозвучал звук, и развернув свою голову, я увидел, как другая боевая тень родилась из стены и упала вниз. Зажали в клещи. Нет, 2 против 1. Это была неблагоприятная ситуация. Из раннего полностью тихого состояния, сразу же, как только я попал в ловушку, появилось настоящее лицо подземелья. У боевых теней не было органов голоса, поэтому, молча передвигая свои тела, они приготовились к битве. Своим скептическим блеском, который выражался на их лицах, они смотрели на добычу. Я выдохнул, а затем снова крепко сжал свой кинжал, который окрасился в красный цвет. Я предположил, что уже достиг того состояния, где не мог полностью разгромить их, так что наступало полное отчаяние. Мой мозг вспомнил сцену, которая произошла в баре. Тело, которое остыло из-за отчаяния, тут же вновь воспылало. Проигнорировав инстинкты, которые предупреждали меня, я бросился в безрассудный бой, который лежал прямо перед моими глазами.